Кэт молча показала ему копилку. «Окей», — с удовлетворением пробормотал Джон. «Сколько же там?» «Не знаю», — сказала Кэт с грустью, рассматривая кошечку. «Правда она хорошенькая, Джонни? Я назвала ее Пусси. Она со мной даже спала». Она прижала к себе фарфоровую головку кошки. «Угу». Джон смотрел больше на Кэт, чем на кошку. «Так сколько же в ней?» «Вот разобьешь — увидишь». Кэт протянула ему копилку. «Надо только хорошенько ударить ее головой о камень или о стенку дома». Джон ужаснулся. «Разбить твою кошечку, твою Пусси, ни за что на свете. И потом, для чего разбивать? Наверное, у нее в животе есть замок, как у всех копилок». Кэт качнула апельсиновой головкой. «Нет», — сказала она, вздохнув, — «у прежней копилки был замок, а эту Па купил нарочно без замка. Сказал, что мне надо приучаться к бережливости, что у Фэйни всегда есть деньги, а я все свои трачу бог знает на что. Он знал, что я ни за что не захочу разбивать кошечку». «Ну вот и хорошо», — обрадовался Джон. «Значит, мы ее и не разобьем». Кэт нахмурилась. «Какой же ты бестолковый, Джонни. Ведь я говорила, что не разобью ее, если деньги понадобятся на какие-нибудь пустяки. А здесь дело идет о человеческой жизни». Девочка важно подняла вверх крохотный розовый палец. «Ну и ну, Кэт», — только и мог пробормотать Джон. «Только, знаешь, мне все-таки не хотелось бы этим заниматься, как-то рука не поднимается». «Эх ты, а еще мальчик! Вот гляди!» Кэт чисто мальчишеским жестом размахнулась и швырнула фарфоровую кошку прямо в заднюю стену коттеджа. Во все стороны брызнули осколки, раздался металлический звон, и Кэт поползла по земле, собирая рассыпанную мелочь. Джон кинулся ей помогать. «Вот», — сказала наконец девочка, поднимаясь с колен, — «я насчитала $11.07. Это все, что у меня есть. Все, что мне подарили на рождение мамины братья». Она с горестью поглядела на Джона. «Ох, Джонни, ведь надо собрать целых 100 000. Если мы одни будем собирать, Чарли, наверное, состарится в тюрьме». Джон невольно улыбнулся. «Смешная ты, Кэт», — сказал он. «Разве ты не знаешь, что делается у нас в городе? Ведь теперь все, кто слышал и читал о суде, собирают деньги, чтобы выкупить певца, Ричи и всех наших». Он наклонился к самому уху Кэт. «Я тебе должен открыть секрет. Знаешь, мой старик так расчувствовался после этого суда, что дал $2000 миссис Робинсон на выкуп. Я тоже отдал все мои сбережения», — с важностью прибавил мальчик. «У меня знаешь, сколько было? У меня было целых $70. Я хотел купить себе настоящий мотоцикл». «Правильно сделал», — одобрила Кэт. «Так ты сейчас же отнеси мои деньги, миссис Робинсон». «Ты положи их в конверт и напиши, от кого», — посоветовал Джон. «Ей, наверное, будет приятно. Ведь она помнит, как ты выступала в суде и защищала Чарли». Кэт покраснела до самых ушей. «Пожалуйста, не вспоминай об этом», — сказала она. «Я была дурочка. Надо было пойти к судье и выложить ему все, как это сделал Чарли. А я растерялась». «Вовсе ты не дурочка», — горячо вступился мальчик. «Ты очень хорошо тогда сказала. И потом, ведь ты знала, что тебе за это дома достанется, и все-таки не побоялась». Кэт тихонько засмеялась. «Ох, как мне досталось! Па запер меня на всю ночь в ванную. Правда, это было хорошо, что он запер, а то мальчишки убили бы меня». «Ну, им пришлось бы иметь дело со мной», — заявил Джон, придвигаясь к Кэт. «Твой Фэйни — порядочный трус. Когда я его подстерег в переулке и сказал, что посчитаюсь с ним, если он тебя тронет хоть пальцем, он давай удирать от меня во все лопатки». Кэт встряхнула кудряшками так, что они коснулись щеки Джона. «Знаешь, очень хорошо, когда у тебя есть защитник», — сказала она, проводя пальцем по руке Джона. «Раньше мне всегда приходилось самой себя защищать, а теперь я очень надеюсь на тебя». И такой гордостью, такой верой в себя наполнили мальчика эти слова, что он не выдержал и поцеловал малышку Кэт. Джон сказал девочке сущую правду. Как только стал известен приговор суда, со всей страны в домик Робинсонов в Горчичном раю посыпались письма.